Сейчас, когда они сидели рядом, он сообщил ей, что знает Уолтера Фейна с тех пор, как приехал в колонию. «Мы с ним играем в бридж. Он, без всякого сомнения, чемпион здешнего клуба». По дороге домой она передала его слова Уолтеру. «Ну, это еще небольшая похвала». «А он сам как играет?» «Неплохо. Даже очень хорошо, когда ему идет карта. А вот если не везет, тут он теряется». «Он играет так же хорошо, как ты?» «Насчет себя я не строю иллюзий. Я бы сказал так. Я очень хороший игрок второй категории. Таунсенд воображает, что принадлежит к первой, но ошибается». «Он тебе не нравится?» «Ни да, ни нет. Работник, он, говорят, толковый и славёт превосходным спортсменом. Он меня не особенно интересует». Уже не в первый раз половинчатые суждения Уолтера выводили ее из себя. «К чему такая осторожность? Либо человек тебе нравится, либо нет. Ей Чарльз Таунсенд очень понравился, при том, что она этого не ожидала. Наверное, он самая популярная фигура в колонии. Губернатор скоро должен уйти в отставку, и все надеются, что Таунсенд займет его место. Он играет в теннис, в поло, в гольф, держит скаковых лошадей, всегда готов всем помочь, презирает волокиту, нисколько не важничает. Китти понять не могла, почему до сих пор все эти похвальные отзывы вызывают у нее протест. Почему она решила, что он задается? Глупости. Вот уж в чем его не обвинишь.